Выступая перед Думой 5 декабря 1908 года, премьер-министр сказал: «Была минута, и минута эта недалеко, когда вера в будущее России была поколеблена, когда нарушены были многие понятия, не нарушена была в эту минуту лишь вера в царя, в силу русского народа и русского крестьянина. Это было время не для колебаний, а для решений. И вот в эту тяжелую минуту правительство приняло на себя большую ответственность, проведя в порядке статьи 87 основных законов закон 9 ноября 1906 года. Оно делало ставку не на убогих и пьяных, а на крепких и на сильных. Таковых в короткое время оказалось около 500 000 домохозяев, закрепивших за собой более 3 200 000 десятин земли. Не парализуйте, господа, дальнейшего развития этих людей. И помните, законодательствуя, что таких людей, таких сильных людей в России большинство». Обсуждение этого закона растянулось на несколько лет. И он был окончательно одобрен и опубликован 14 июня 1910 года, хотя фактически уже действовал более 3.5 лет. За 5 лет своего существования Дума третьего созыва приняла целый ряд важных законопроектов в области народного просвещения, укрепления армии, местного самоуправления. Петр Аркадьевич Столыпин, в общем, был удовлетворен ходом государственных преобразований, и осенью 1909 года в интервью саратовской газете «Волга» еще раз подчеркнул их стратегическую цель. «Я полагаю, что прежде всего надлежит создать гражданина, крестьянина-собственника, мелкого землевладельца, и когда эта задача будет осуществлена, гражданственность сама воцарится на Руси. Сперва гражданин, а потом гражданственность. Это великая задача наша – создание единоличного собственника, надежнейшего оплота государственности и культуры неуклонно проводится в жизнь». Реформы, проводимые в России, вызывались старыми причинами и имели дальние цели. Последние 4-5 лет перед Первой мировой войной стали периодом ощутимого прорыва в различных отраслях хозяйства. 2 обильных урожая 1909 и 1910 годов стимулировали хозяйственное развитие. В центре внимания власти оставалась аграрная проблема. В сентябре 1910 года Николай II писал Петру Аркадьевичу Столыпину: «Прочное землеустройство крестьян внутри России и такое же устройство переселенцев в Сибири – вот 2 краеугольных вопроса, над которыми правительство должно неустанно работать. Не следует, разумеется, забывать и о других нуждах, о школах, путях сообщения и прочее, но те 2 должны проводиться в первую голову». Недовольных правительственной политикой всегда хватало в стенах Таврического дворца. Когда проявились явные признаки социального умиротворения в стране, критического тона все чаще стали придерживаться октябристы и националисты. Они, согласные в принципе с курсом кабинета, порой не принимали конкретные решения, казавшиеся им недостаточными или непродуманными. Более же правые элементы политического спектра, сторонники неограниченного самодержавия в духе Николая I или Александра III, выступали однозначно резко против премьера за его нежелание пойти навстречу утопическим призывам отказаться от манифеста 17 октября 1905 года и признать все формы выборного представительства и гражданских свобод недопустимыми. Правые оживились тогда, когда затихли левые. В марте 1908 года в письме матери Николай II с горечью написал: «Теперь, когда стало покойнее, дворянство начало жаловаться на разные нововведения и реформы, но спрашивается, как и чем Оно помогло правительству в страшную осень 1905 года. Ровно ничем. Все попрятались и присмирели, думая, что настал конец. Царь, конечно, не знал, что подобным же образом проявят себя благородные сословия и в 1917 году. В различных кругах общества постоянно муссировались слухи о скорой отставке главы кабинета, о том, что он потерял расположение монарха. Чуть больше 5 лет Петр Аркадьевич возглавлял правительство, и все это время подобные предположения не стихали. Они особенно были популярны в правых салонах, где собирались родовитые и именитые. Оттуда потом верные сведения разносились по всей стране. Разговоры о падении Столыпина так и оставались пустопорожними домыслами, благодаря сохранявшейся поддержке Николая II. На императора пытались оказывать воздействие. Следы его явственно просматриваются в документах той поры, в неблагоприятном для первого министра духе. Но оно не имело последствий, так как Николай II видел нужность и полезность деятельности премьера. Государственная деятельность Петра Аркадьевича Столыпина была насильственно прервана 1 сентября 1911 года, когда он стал жертвой террористического покушения. Об этом событии всегда много писали и говорили, а детали всей драматической истории излагались и интерпретировались бесчетное количество раз. Все выглядело настолько просто и неправдоподобно, объяснения властей казались столь невнятными и неубедительными, что невольно возникали контрверсии. Некоторые в пылу разоблачительного угара доходили до немыслимых утверждений. Убийство было организовано охранкой, действовавшей чуть ли не с благословения самого царя, не знавшего, как избавиться от Столыпина. Через 30 лет после того Павел Милюков в своих мемуарах уподобил судьбу русского премьера судьбе архиепископа Кантерберийского Фомы Бекета, убитого в 1170 году по желанию короля Генриха II. «И этот абсурд написал человек, который начинал как историк». Фабула трагического финала жизни Петра Аркадьевича разворачивалась в Киеве, где в конце августа 1911 года проходили пышные торжества, связанные с открытием памятника Александру II в связи с 50-летием крестьянской реформы 1861 года. На эти празднества прибыла царская семья, высшие должностные лица империи. Премьер приехал за несколько дней до того, чтобы организовать встречу, которая состоялась 29 августа. Последующие 3 дня прошли в круговерти приемов, торжественных молебнов, смотров и парадов. Вечером 1 сентября, в последний день торжеств, в Киевском городском театре шла красочная опера Николая Андреевича Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане», где присутствовал царь со старшими дочерьми, министры, генералитет, сливки киевского общества. Во время второго антракта, примерно в 23 часа 30 минут, к премьеру, стоявшему перед первым рядом кресел, подошел молодой человек во фраке и произвел в него 2 выстрела. Столыпин был помещен в одну из киевских клиник. В 10 часов 12 минут вечера Петр Аркадьевич скончался. 9 сентября был торжественно похоронен в Киево-Печерской лавре. Убийцей премьера оказался 24-летний Багров, сын богатого киевского домовладельца-еврея, несколько лет тесно сотрудничавший с тайной полицией. Он получил хорошее образование, сначала гимназия, затем учился на юридическом факультете Киевского университета, который окончил в 1910 году. С гимназических лет увлекался чтением нелегальной эсеро-анархистской литературы и уже к моменту окончания гимназии отличался радикальным настроением. Будучи студентом университета, сблизился с киевскими анархистами-коммунистами, участвовал в нелегальных собраниях, на которых вынашивались планы террористических актов и экспроприации. В 1907 году, по доброй воле, Багров стал агентом киевского охранного отделения и выдал полиции планы, имена и явки нелегалов. Этой деятельностью он занимался несколько лет, получая за свою осведомительную работу денежные субсидии. Связи в полиции и помогли ему получить доступ в Киевский театр. В 1908 году в письме министру просвещения Шварцу премьер заметил: «Я знаю русского революционера, благодушного неуча, думающего достигнуть высшего совершенства взамен длинного и торного пути воспитания ума и воли одним скачком с бомбой в руках по направлению к власти». Дмитрий Багров, Мартко, характерный представитель заблудшего поколения российской молодежи, чье сознание было отравлено ядом антигосударственных учений и доктрин. Человек с неуравновешенной психикой, обуреваемый комплексом неполноценности. Этими своими качествами он очень напоминал другого революционера-провокатора – Гапона. На допросах после покушения охотно рассказывал о себе, но не смог внятно объяснить мотивы своего поступка, заявив лишь, что глава правительства – главный виновник реакции. Военный суд приговорил убийцу к высшей мере. Покушение на Петра Аркадьевича Столыпина гулким эхом отозвалось по всей России. Этому событию уделили большое внимание российские и иностранные газеты. Кровавые эксцессы, как казалось многим, начинали стихать, жизнь понемногу входила в нормальное и спокойное русло, и вдруг эти выстрелы в Киеве. Николай II, находившийся в театре в момент покушения, негодовал. Ему в какой-то момент изменило самообладание. Искренне пожалел, что полиции удалось вырвать террориста из рук разъяренной толпы, которая того чуть не разорвала. В последующие дни постоянно интересовался здоровьем раненого. Лейб-медик Евгений Сергеевич Боткин уверял, что все образуется. Столыпин выздоровеет. Затем наступило 5 сентября. Утром, вернувшись в Киев после поездки по окрестным местностям, Николаю II сообщили: Петр Аркадьевич скончался. Царь тут же поспешил в клинику, встал на колени перед усопшим и долго молился. Присутствовавшие слышали, как монарх несколько раз сказал «прости». Затем отслужили панихиду. Царь потерял одного из последних верных сановников. Справка. Боткин Евгений Сергеевич, годы жизни 1865-1918, действительный статский советник, доктор медицины, участник русско-японской войны, пожалован почетным лейб-медиком двора его императорского величества 6 мая 1905 года, назначен лейб-медиком Николая II 13 апреля 1908 года, сопровождал царскую семью в Тобольск и Екатеринбург, где и был убит вместе с членами семьи.